шип. Андерс шел впереди и, похоже, знал, куда направляется. Он вел их прочь от поляны, прочь от пути, которым они пришли, прочь от тигля. Они чуть не наткнулись на гнездо сухопутных ящериц, но твари, похоже, спали, поэтому они медленно, осторожно и очень тихо обошли гнездо. Даже одна ящерица могла завалить дюжину людей, а Бэтрим насчитал четверых, нежащихся на солнце. На окраине костьбища они остановились. Андерс рухнул возле кости, похожей на гигантское ребро, и сделал три больших глотка вина, прежде чем с довольным вздохом расслабился. Бэтрим вырвал бурдюк из рук пьянчуги, быстро глотнул сам, а потом передал вино Генри. Они уже целый день ничего не пили, и Бэтрим сильно поджарился. По правде говоря, им надо было поскорее отыскать воду, иначе они начнут падать от обезвоживания. Бэтрим передал бурдюк обратно Андерсу и хорошенько взглянул на его отрезанный палец. Та сука не отрезала его целиком, и палец оканчивался обрубком после второй костяшки. К счастью для Андерса, кровотечение стихло и почти остановилось. Бэтрим оторвал полосу зеленой ткани от рубахи Андерса и стянул обрубок как можно крепче. «Не знаешь, случайно лекаря где-нибудь поблизости? Думаю, придется нам это прижечь», – мрачно сказал Бэтрим. Андерс сглотнул полный рот вина. «Каутеризировать?» «Каучо? Прижечь? Опалить? Чтоб рану запечатать?» «Это больно?» – спросил Андерс. Бэтрим ясно видел страх на его лице, и, по правде говоря, он ему сочувствовал. «Как в аду. Но, по крайней мере, это не твоя мордаха», – сказал Бэтрим, касаясь обожженной стороны своего лица. Он взглянул на Генри. Она стояла, глядя на горизонт, ее лицо скрывалось под полями шляпы. Она не стала бы жаловаться, но Бэтрим видел потому, как она стояла, что где-то у нее сильно болело. Может, даже везде, с учетом того, через что она прошла. Похоже, она не слабо повредилась, освобождая их из костьбища. Бэтрим снова взял бурдюк с вином из рук Андерса и протянул Генри. «Надо что-то делать с этим укусом, Генри». «Там все в порядке». «Или дашь мне взглянуть, или я тебя вырублю и все равно посмотрю», — сказал он, хоть и надеялся, что она не станет выбирать последнее. Маленькая женщина склонила голову и мрачно посмотрела на Бэтрима, но потом, поморщившись, подняла левый рукав до локтя. Бэтрим хорошенько осмотрел рану. Вроде не выглядела зараженной, хотя сложно было сказать наверняка. Он полил укусы доброй порцией вина и промыл их как мог. Андерс застонал, но ничего не сказал на такое использование алкоголя. После Бэтрим грязной тряпкой перевязал Генри руку. «Ну, не особо симпатично, и не лучшее лечение из тех, что мне доводилось делать. Но сойдет, наверное, пока не отыщем нормальных припасов». Генри поворчала и вернулась к разглядыванию горизонта. Бэтрим осмотрелся, ища, куда бы прислониться, и не нашел подходящего места. Кости вокруг были недостаточно высоки, а кроме них ничего не было, только пыль да трава с палец. Он тихо заворчал, скрестил руки и встал так, чтобы видеть и Генри, и Андерса. «Ну так кто из вас хочет быть первым?» «Че? Пардон?» «Думаю, у вас обоих есть история, и думаю, самое время их услышать». «И не уверен, что понимаю, о чем вы, босс», — сказал Андерс, хотя по его лицу было ясно, что он лжет. «Я хочу знать, че это твой папашка так хотел нас порешить. И почему та сука готова была столько всего от тебя отрезать? И ты», — сказал он, указывая на Генри. «Я знаю, что вы с Шустрым никогда особо не ладили. Но нынче, всякий раз, как я упоминаю его имя, ты выглядишь так, будто готова сорвать солнце с неба и хорошенько отпинать. Ну так кто из вас начнет?» — снова спросил он. На них опустилась тишина. Бэтрим пристально разглядывал друзей, ожидая, кто из них начнет. Андерс решил, что его отсутствующий мизинец – самая интересная вещь в мире, а Генри натянула шляпу, полностью скрывая лицо. Ни один из них не собирался делиться какими бы то ни было деталями. «Андерс?» – спросил Бэтрим. Чистокровный пьянчуга вздохнул. «Он не пытался нас убить. Не по-настоящему». «Ты ж был там. Привязали к столбам, смеющиеся собаки, верная смерть». Если бы мой отец хотел моей смерти, он казнил бы меня в Тигле. Но он отправил меня с вами на Костьбище, чтобы мы могли сбежать. И мало кто знает эти места лучше меня. На самом деле не важно, что я натворил. Я по-прежнему перворожденный, его старший сын, а мой брат Фрэнсис по-прежнему идиот. Очевидно, мой отец верит, что однажды я приползу назад, извинюсь и стану хорошим маленьким наследничком, о котором он всегда мечтал. Андерс фыркнул. В этом он, наверное, слегка ошибается. Бэтрим пожал плечами. В словах Андерса, может, и был смысл, но он не ответил на вопрос Черного Шипа. «Так что ты натворил, Андерс?» «Я не всегда был тем миролюбивым, спокойным человеком, которого вы видели до сих пор. До изгнания я совершал преступления. Люди получали ранения, люди умирали, некоторые от моих действий, некоторые косвенно». Бэтрим подождал, пока Андерс продолжит, но ожидание затянулось. «Деталями не поделишься?» «Это нецелесообразно, босс». «Чё?» Чистокровный вздохнул. «Это не важно. Это было много лет назад. Как вода под мостом. Ну, понимаете, если только мы не собираемся возвращаться в Тигель, а я вас уверяю, что я не собираюсь». «Нам важно», – тихо и мрачно сказала Генри. «Надо знать, с кем мы в команде». «Это не команда», – напомнил Бэтрим. «Ну да, она права». Андерс вздохнул. 2 года назад чистокровные семьи жили в мире. Это длилось уже 4 года. Мой отец и Дроан были близки. До начала мира они были союзниками, а после и друзьями. Единственный сын Дроана, Натан, жил с нами в Тигле. Он был молод, и мой отец полагал, что Натан женится на моей сестре, Черо. На самом деле Натан был мелким уёбком, который залез к моей сестре в постель, а потом её игнорировал. Она была для него всего лишь очередной чистокровной, которую он трахнул. Я и сам занимался примерно тем же самым, но он так поступил с моей сестрой. Я подготовил Натану Дроану сюрпризик, в очередную его поездку на лошади. Нанял банду, чтобы они догнали его, избили и показали, каково это, когда трахнут тебя. Андерс замолчал. Бэтрим впервые видел его таким пристыженным. Он чуть не попросил Андерса остановить рассказ, но уж очень ему хотелось знать, чем все закончилось. Натан в тот день поехал кататься не один. Он взял Чера и Лишину сестру Элайзу, и солдата по имени Галнард Берт. Наемники, которых я нанял, были не самыми умными, и им не нравились сюрпризы. Они убили всех. Лорду Друану не очень-то понравилась смерть его единственного сына. Он объявил, что миру конец. И уже через месяц все семейства снова принялись убивать друг друга. Так продолжается и по сей день. «И по-твоему, это все из-за тебя? Думаешь, ты начал войну?» «Если бы не я». «Если бы не ты, эти чистокровные болваны просто нашли бы другой повод начать резать друг другу глотки. Они воюют уже дольше, чем живет любой человек. Намного дольше. Вроде как немного надо, чтобы втянуть их в это. Твоей вины тут не больше, чем вины Генри в начале восстания рабов в Салантисе». «Остальные? Чера? Элайза?» «Ну, померло из-за тебя несколько человек, которые, может, и не заслуживали этого. Ты, видать, недавно в игре Диких Земель. А то знал бы, что такое просто иногда случается. Все мы кончали людей, которые, возможно, того не заслуживали. Надо просто жить дальше». Андерс горько рассмеялся. «Я слишком долго и слишком хорошо играю в эту игру, босс. Вот почему я здесь». «Ты назвал 4-х», – неожиданно сказала Генри. «Та сука, что палец у тебя забрала, горела про 5-х». Андерс побледнел. «Сестра Лиши была беременна. У меня есть чувство, что она меня еще не простила». «Генри», – начал Бэтрим. «А чё ты так сильно хочешь смерти этого Кессика?» Перебила она Черного Шипа. Бэтрим помедлил. Ему не хотелось рассказывать, что Кессик снится ему каждую ночь. Не хотелось рассказывать, что всякий раз, как он закрывает глаз, он заново переживает ночь, когда Кессик победил его, изрезал и вырвал глаз. и что он постоянно слышит тук-тук-тук, как в той чертовой камере. «Это за него померли Джазет и Танквилл. Тебе, Генри, они, может, не нравились, но они были моими друзьями. Тогда в Сарте я должен был убить Кессика. Я облажался, и мои друзья умерли. Думаю, это стоит какой-нибудь мести. И, похоже, я единственный, кто может с этим разобраться». «Тогда давай заключим сделку, Шип». Генри подошла к Бэтриму и уставилась на него. «Я помогу тебе найти и убить этого арбитра, если ты поможешь мне убить Шустрого». Бэтрим первым бы признал, что он не самый умный человек, но тут даже он начал складывать кусочки воедино. «Ты знаешь, где он?» Генри фыркнула. «Где ж еще этому хуиле быть, как не в чаде? Он владеет половиной города, заседает в совете и строит из себя чистокровного лорда». «И где ж он нашел столько монет, чтоб все это купить?» Взгляд Генри стал еще суровей. «Кто-то ж должен был получить плату за последнюю работу. Мы убили Хоста». «Насколько помню, только ты и я да босс знали, кто нас нанял. А уж босс-то точно никому не рассказывал, после того, как ему лицо откусили в Хастграде. А я... ну, я был заперт в подземелье Инквизиции». Генри замолчала. Бэтрим решил поднажать. Он решил, что уже знает правду, но некоторые вещи лучше произнести вслух. «Отчего ты хромаешь, Генри?» – спросил он. Прошло довольно много времени, но наконец она ответила. «После Хастграда я сбежала. Решила, что все вы померли. Не понимала, как кто-то мог бы выжить с этими демонами». Генри громко фыркнула и уставилась на Бэтрима. По правде говоря, столько ненависти он ни в ком еще не видел. «Этот ублюдок догнал меня в чаде до того, как я пообщалась с людьми Дрейка. Мы сражались. Он победил. Выпытал у меня имя заказчика». Генри стиснула зубы. Бэтрим глубоко вздохнул и кивнул. «Он насиловал тебя?» Генри сильно толкнула его обеими руками в грудь, заставив отступить на шаг. Потом ударила его. Бэтрим видел, что сейчас будет удар, но все равно его принял. Он их все видел и все принял. По правде говоря, было чертовски больно, особенно удары в живот, куда прежде бил солдат из Тигля, но, по крайней мере, по лицу она его не била. После десятка ударов Генри остановилась. Просто стояла, дрожала, тряслась и бросала свои злобные взгляды на пыльную землю. Бэтрим ждал, пока она заговорит. «Он оставил меня умирать». Наконец сказала она сильно приглушенным голосом. «Правая нога была скрыта и кровоточила. И он просто оставил меня умирать. Мне повезло, что мимо проходила пара южан. Женщина была лекарем, заштопала меня, и дальше я пошла своей дорогой». Бэтрим кивнул. «Ну тогда по рукам». «Че?» «Кессика за Шустрого. Они оба сдохнут». «Да?» «Да». Генри фыркнула и сплюнула, по-прежнему таращась в землю. «Ну, спасибо тогда, наверное». Бэтрим сомневался, что Генри кого-либо раньше благодарила. Он шагнул вперед и подружески пихнул ее, а потом улыбнулся одной из своих наименее устрашающих улыбок. Андерс ухмыльнулся им обоим. «Я, быть может, и не знаю этого парня, но если моя госпожа желает, то я убью его дважды, просто чтобы наверняка». «Ага. Ну, коль ты так чертовски хорошо знаешь это место, то пора уже вывести нас в направлении города. И предпочтительно с хорошей таверной». «Мне нравится ваш ход мыслей, босс. Я знаю как раз такое место. Следуйте за мной». С этими словами Андерс поднялся и пошел. Обещание выпивки всегда лучше всего поднимает пьяницу на ноги. «У меня есть лишь один вопрос. Когда вы сказали «демоны»,